Эллис просмотрел рентгеноснимки и взглянул на часы. 6:19. Бенсон все еще находился в соседнем помещении. Вместе с анестезиологом. Эллис обошел операционную, коротко перебросившись с каждым парой слов. Он сегодня был необычайно любезен, и Росс пока не могла понять причины такой перемены настроения. Она бросила взгляд на смотровую галерею и заметила там директора клиники, заведующего хирургическим отделением, заведующего лечебным отделением и руководителя научно-исследовательского отделения. Тут она поняла, отчего Эллис такой дружелюбный. В 6:21 Бенсона доставили в операционную. Находясь под действием сильных транквилизаторов, он был совершенно спокоен. Тело обмякло, веки отяжелели, голова обвязана зеленым полотенцем. Эллис руководил переноской Бенсона с носилок в кресло. Когда руки и ноги Бенсона опутали кожаными ремнями, он, похоже, проснулся. Глаза его широко раскрылись. «Это для того, чтобы вы не упали», — сказал Эллис с улыбкой. «Мы же не хотим, чтобы вы ушиблись». «Ага», — тихо ответил Бенсон и закрыл глаза. Эллис кивнул сестрам, которые тут же сняли стерильное полотенце с головы пациента. Бритая голова была маленькой. Так всегда казалось Росс. И белой. Кожа мягкая. Только слева, чуть выше лба, виднелся небольшой порез от бритвы. Голубые крестики, поставленные Эллисом, ясно проступали над левым ухом. Бенсон погрузился в кресло. Он уже не открывал глаз. Один из техников начал прилаживать проводки от монитора к его голове, приклеивая их электролитным клеем. Проводки намертво прилипали к коже. И скоро все тело пациента оказалось в разноцветной паутине проводков, бегущих к электронной аппаратуре, установленные вокруг операционного кресла. Эллис взглянул на мониторы. На экране ЭЭГ теперь возникли частые зигзаги. Велась запись сердцебиения. Линии дыхания превратились в плавные синусоиды. Температура не повышалась. Операторы начали вводить предоперационные данные в компьютер. Стандартные лабораторные данные были введены заранее. В ходе операции компьютер зафиксирует все важнейшие параметры с 5-секундным интервалом и сразу же просигнализирует в случае каких-то отклонений от нормы. «Музыку, пожалуйста», — попросил Эллис, и сестра сунула кассету в портативный магнитофон, установленный в углу операционной. По комнате поплыли первые такты концерта Баха. Эллис всегда оперировал под Баха. Он говорил, что строгая гармония, если не гениальность, этой музыки должна передаться ему во время операции.